посмотри. Это же я, улыбнись мне в ответ. Как поживаешь? Привет. One and the two and the three. Что-то замерзло внутри. Может быть, просто до трех посчитать, чтоб все вернулось опять. Попробуй раз, два, три. Ведь это просто раз, два, три. И все вернется раз, два, три. Как будто фея палочкой взмахнет. Попробуй раз, два, три. Мы будем вместе раз, два, три. Но только в песне раз, два, три. А в жизни все наоборот. Раз, два, три. One and the two and the three. Кто-то зажжет фонари, кто-то луною посветит в окно, но мне уже все равно. One and the two and the three. Снова не спать до зари. Может быть, просто до трех посчитать, чтоб все вернулось опять. Попробуй раз, два, три. Ведь это просто раз, два, три. И все вернется раз, два, три. Как будто фея палочкой взмахнет. Попробуй раз, два, три. Мы будем вместе раз, два, три. Но только в песне раз, два, три. А в жизни все наоборот. Вместе раз, два, три. Но только в песне раз, два, три. А в жизни все наоборот.